Коттедж сумасшедших бобов зажигает огни и готовится к встрече вечерних гостей. Снизу о дубовую дверь стучит и снова стучит молоток. Сначала появляется король биржи, через минуту — дипломатический туз. Затем старая леди, посвятившая себя спиритизму. Когда, наконец, над порогом возникают уныло свисшие усы лидера рабочей партии Мюнхгаузен, радушно поднимаясь навстречу, восклицает с видом удачливого игрока: «Коронка да валета! Прошу к нам в игру! Вас только и не доставало!» Но сверх тех, кого не доставало, приезжает и бывший министр без портфеля, которого уютный коттедж встречает, впрочем, столь же радушно и тепло. Обмениваются новостями, не забывая ни альковов, ни парламента, гадают о предстоящих назначениях, о событиях в Китае. С министром без портфеля барон беседует об одном портфеле без министра, а дама-спиритка рассказывает: «Вчера у Пичли мы вызывали дух Ли Хунг Чанга. Дух, если ты здесь, стукни раз, если нет, стукни два раза. И представьте, Чанг стукнул два раза». В это время внизу у двери двойной удар молотка. «Неужели Ли?» — вскакивает хозяин, готовый радушно встретить призрак. Но на пороге слуга: «Его святейшество — епископ Нортумберленский». И через минуту рука в перстнях благословляет присутствующих.